Генриху Кёзелицу в Венецию. Зильс Мария, 23 июля 1885 года. Я записал себе вчера, чтобы тверже чувствовать себя на том жизненном пути, на который я вступил, некоторое количество черт, в которых мне видится благородство или аристократизм, и наоборот, все то, что есть в нас плебейского. Во всех своих болезненных состояниях я с ужасом ощущаю сползание к плебейским слабостям, плебейской мягкости, даже к плебейским добродетелям. Понимаете ли вы это, любезный мой здоровяк? Благородно, к примеру, всегда придерживаться видимой фривольности, которая маскирует стоическую твердость и самообладание. Благороден неспешный шаг во всем, в чем только можно, а также неспешный взгляд. Нас трудно удивить. На свете не так много ценных вещей, и они приходят сами собой, они хотят к нам. Благородно уклоняться от мелких почестей и не доверять тем, кто чересчур охотно хвалит. Благородно сомнение в изречимости того, что на сердце. Одиночество не как выбор, но как данность. Убеждение, что обязанности существуют только по отношению к равным, а с прочими можно обходиться по своему усмотрению. Благородно всегда ощущать себя тем, кому надлежит раздавать почести и очень редко позволять кому-нибудь воздавать почести нам. Жить почти всегда замаскированным, путешествовать инкогнито, дабы избегать мучительных неловкостей, быть способным к праздности, а не только прилежным, как курица, которая квохчет, сносит яйцо и снова квохчет. И так далее, и тому подобное. Мой старый друг, я испытываю ваше терпение, но вы же догадываетесь, что мне нравится и что радует в вашей жизни, и что я все настойчивее хотел бы подчеркнуть. У Дюринга мне случайно попалась эта расчудесная фраза: исходное состояние Вселенной, или, яснее выражаясь, бытия материи, не подверженного изменениям, не включающего в себя никакого временного скопления различных явлений, это вопрос, уходить от которого может лишь сознание, видящее высшую мудрость в лишении себя творческой потенции. Так что этот берлинский машинист держит нас, мой дорогой друг, за кастратов. Но я, по крайней мере, надеюсь, что недостаток, на который он намекает, компенсируется тем, что мы поем красивее, чем господин Дюринг. Более противной интонации, чем у него, я и представить себе не могу. То, что конечное, то есть определенным образом структурированное пространство, я в духе моего механистического истолкования мира считаю неопровержимым, и что невозможность состояния равновесия кажется мне взаимосвязанной с вопросом, как именно структурировано это всецелое пространство, уж во всяком случае не в форме шара, этим я уже делился с вами в устной беседе. Мое здоровье, тревожащая шатка, налицо какая-то кардинальная угроза. Фрау Рёдер уже полмесяца как уехала. Воздадим ей должное. Но между нами она мне не подходит, я не хочу повторения. Все, что я ей диктовал, лишено какой бы то ни было ценности. Да и плакала она чаще, чем мне бы хотелось. Она не знает удержу. Все женщины не понимают, что личное несчастье совершенно не аргумент. Зато оно может дать основу философскому взгляду на вещи. Но что хуже всего, у нее дурные манеры, и она трясет ногой. Тем не менее, она помогла мне пережить трудный месяц и была полна самых лучших побуждений. Здесь тоже жарко, безумно жарко. Ваш друг Н. Мне показалось, что мой четвертый Заратустра вызвал в вас неприятие. И в самом деле он не очень доступен, со своими маргинальными состояниями, со своими далекими мирами. Однако они все же существуют, они не просто фикция. Это сказано для вас, как для единственного.